Первооткрыватели. Иван Федоров. Иван Федорович Москвитин. Пионер печатного дела на Руси. Около 1510 года Московское царство, 15 декабря 1583 года, Львов, Речь Посполитая. Иванушка родился в Великом Московском княжестве. Однако свои юные годы он провел в Великом Литовском царстве, в состав которого входили нынешняя Белоруссия, часть Украины, Литвы, Польши, Латвии, Эстонии и России. А учился мальчик в Ягеллонском университете в Кракове, сегодняшняя Польша. После завершения образования наш герой получил чин диакона. Иван вернулся в Москву, где служил в церкви Николы Гастунского. Она находилась на территории Ивановской площади в Московском Кремле, но была снесена в начале XIX века. Наш мальчик попал под покровительство митрополита Макария, отметившего усердие и любознательность юного диакона. В это время царь Иван Грозный решил создать в Москве печатный двор. Он пригласил в качестве эксперта датчанина Ганса Мессингейма, доставившего из Польши в Первопрестольную станки и литеры на церковнославянском языке. Оставалось самое малое — найти учеников, способных освоить это непростое по тем временам дело. И вот тогда митрополит Макарий вспомнил о смышленном диаконе Иване. Так наш мальчик стал подмастерьем специалиста по книгоизданию и быстро изучил все нюансы работы. Интересно, что подписывался герой и Иваном Федоровым, и Иваном Федоровичем Москвитиным, и Иваном Федоровым, сыном из Москвы. 11 марта 1564 года считается началом эры книгоиздания в России. В этот день в Москве была выпущена первая печатная книга, роскошное издание «Апостол». Над ней наш мальчик и его помощник Петр Тимофеевич Мстиславец трудились почти год, и создали они поистине произведение искусства с оригинальным шрифтом и рисунками внутри. Тираж составил 1000 экземпляров, а до наших дней сохранилось всего полсотни. Пионеру книгопечатания Ивану Федорову в самом центре столицы был возведен памятник. Памятник первопечатнику Ивану Федорову был создан в 1909 году благодаря инициативе Московского археологического общества, собравшего на него средства. Он установлен в театральном проезде у Китай-Городской стены и изображает первопечатника в процессе работы с наборной доской. На гранитном пьедестале выгравирована дата начала печатания первой книги, 19 апреля 1563 года, а также надпись «Николы Чудотворца Гастунского, диакон Иван Федоров». Авторами проекта стали скульптор Сергей Волнухин и архитектор Иван Машков. Следующим творением Ивана стала книга «Часослов», второй вариант названия «Часовник». В те времена в основном ходу были духовные православные произведения. Именно они стали печататься первыми. Также эти книги использовались при обучении грамоте. Наш мальчик усовершенствовал саму подачу текста. Он стал использовать пробелы между словами. В рукописных вариантах было слитное написание, что серьезно затрудняло чтение. Его достижения не забыты потомками. Московскому государственному университету печати присвоено имя Ивана Федорова. Однако все эти новшества Федорова пришлись не по душе монахам и священнослужителям. Упрощенное создание книги путем печати лишало их работы по переписыванию текстов. В итоге злопыхатели подожгли типографию, после чего обиженный Иван и его помощник Петр Мстиславец отправились в Великое Литовское княжество. Там они открыли новую типографию и издали «Учительское Евангелие», а также «Псалтырь с часословцем», по которым также обучались дети. «Не пристало мне плугом или посевом семян жизнь свою коротать, ибо есть у меня вместо плуга искусство, орудие для работы, и вместо хлебных семян я должен духовные семена по вселенной рассеивать и всем по порядку раздавать эту духовную пищу. Иван Федоров, Иван Федорович Москвитин. Однако потом пришлось переехать во Львов и там организовать книгопечатание. Тут снова были изданы «Псалтырь» и «Апостол». Однако и здесь возникли проблемы. Вновь пришлось менять типографию. Один из богатейших людей на Волыни, князь Константин Острожский, пригласил нашего мальчика открыть новый печатный двор у себя во владениях в городе Острог. Здесь были выпущены азбука, букварь, Новый Завет, греческо-русская церковно-славянская книга для чтения. Известнейшим же творением стала первая полная Острожская Библия на церковно-славянском языке. Наш мальчик увлекался не только книгопечатанием, его интересовали и другие инженерные решения. В частности, Иван занимался отливкой орудий. Он изобрел разборную пушку, которую было удобно транспортировать на места дислокации, а также ручные бомбарды. Вот таким новатором своей эпохи был наш мальчик Иван Федоров, открывший страницу истории русского книгопечатания и причисленный к лику святых за свой огромный духовный вклад в культуру.